Перед моим отъездом мама с папой поспорили, сколько дней я смогу провести в лагере. Тебе надоест на третий день. На пятый ты начнешь названивать и проситься домой, а через неделю придется забрать. А я думаю, что до родительского дня он точно продержится. А я был уверен, что проживу в лагере полную смену, все три недели. Не угадал никто. Я захотел домой сразу, как только вышел из автобуса перед лагерными воротами. Да я, честно говоря, и выходить-то не хотел. Даже подумал, а не спрятаться ли мне за сиденьем? Может, водитель не заметит и отвезет меня обратно в город? А что мне делать здесь без Костика? Все вокруг чужое и неуютное, ни одного знакомого лица. Настроение у меня было хуже некуда, ни с кем не хотелось разговаривать. Я держался в сторонке и думал только о том, как позвонить родителям, чтобы они меня забрали. Лучше уж в школьный лагерь ходить или даже к бабушке на дачу поехать, чем здесь оставаться. Наши вожатые, две девушки в белых бейсболках с надписью «Рассвет» и оранжевых галстуках на шее, повели нас в корпус. Сначала они долго строили всех парами и командовали, но вокруг стоял такой шум, что их никто не слышал. Наконец, одна просто пошла вперед, а мы толпой двинулись за ней. Весь отряд брел разрозненными кучками, а я вообще плелся позади всех. Рыжий Макар пытался со мной разговаривать, но потом перебежал вперед, к другим ребятам. Мы шли по асфальтовой дорожке между огромными дубами и соснами. Вокруг было очень зелено, как в настоящем лесу. И пахло здорово, деревенской баней и нагретой смолой. Наверняка мне бы здесь понравилось, если бы Костик не влез со своим дурацким сюрпризом. Мы остановились у деревянного одноэтажного корпуса с длинной крытой верандой. Нам объяснили, что сейчас всех расселят по палатам. Первые две мальчиков, две остальные девочек. Три девчонки тут же сцепились руками и запрыгали перед вожатой. А можно нас в одну палату? Мы подружки. Мы все вместе приехали. Двое мальчишек тоже закричали. И нас вместе. Мы вообще братья. Остальные разом загалдели и стали наперебой просить поселить их с друзьями из класса, со двора и с секции. Я отвернулся. Даже уши хотел заткнуть, чтобы не слышать их. Мне незачем было прыгать и упрашивать вожатую. Мой друг со мной не приехал. Наконец нас распределили по палатам, и я попал во вторую, с Макаром и тремя незнакомыми ребятами. Шестая кровать осталась незанятой. Вожатая сказала: «Возможно, к вам кого-то переселят из другого отряда, если у них окажется лишний мальчик». А я подумал, что они запросто могут переселять сюда даже двух лишних мальчиков, потому что моя кровать освободится уже сегодня. Я здесь до вечера ни за что не останусь. Я уже готов был звонить папе, но у меня никак не получалось. Мы постоянно что-то делали, куда-то ходили, и я никак не мог остаться один. Нам велели достать из чемоданов самое необходимое, что может понадобиться в ближайшее время, и разложить по тумбочкам. А чемоданы с оставшимися вещами мы отнесли в хранилище, где они должны были находиться до конца смены. Вот тут-то и пригодилась Наташина наклейка «Василькин Д. 7-й отряд». А у кого ее не оказалось, тем выдали ручки, листочки и номер отряда, чтобы потом легко было отыскать свой багаж. Затем нас водили по территории и знакомили с лагерем. Показали душевые, столовую, стадион, летнюю эстраду, главный корпус под названием «Штаб». Вся территория лагеря была обнесена высокой оградой из железных прутьев, выкрашенных в зеленый цвет. Вся, кроме одной стороны. Там, где рассвет граничил с салютом, стоял забор, собранный из металлических листов. Через эту сплошную стену соседний лагерь не просматривался. Перед обедом я тоже не смог позвонить. Нас посадили в беседку возле корпуса и стали объяснять правила и распорядок лагеря. А телефоны собрали и заперли в железный ящик в комнате вожатых. «Телефоны вам здесь ни к чему», — объяснила вожатая Алиса. «Вам будет некогда ими пользоваться». «Наш девиз — отдых реальный, а не виртуальный», — добавила вожатая Вероника. «Вы же сюда приехали отдыхать, так отдыхайте без телефонов». Обе они, наверное, учились в институте, как Наташа. Вероника даже была на нее немного похожа, такая же строгая. А вот Алиса все время улыбалась и напоминала веселую старшеклассницу. И как я буду звонить домой? Обиженно спросила девчонка с длинной косой за спиной. Или мне мама позвонит, а я не отвечу. Да она с ума сойдет. Юля, не беспокойся, сказала Вероника. У ваших родителей есть наши номера. И мой, и Алисы. Если надо, они свяжутся с вами через нас. А если вы сами захотите позвонить, просто попросите, и мы отдадим ваш телефон. Поговорите и вернете, улыбнулась Алиса. Связь в лагере не очень хорошая, бывают сбои, лучше всего звонить у штаба или на стадионе. Последний вопрос на сегодня, объявила Вероника. Нам нужно придумать название отряда. У кого-нибудь есть идеи? Макар тут же выкрикнул: «Галактика!» Что это за название? Ерунда какая-то, сморщилась бойкая черноглазая девчонка с короткими волосами. Я еще не видел, чтобы у девчонки не было ни хвостиков, ни косичек на голове. Ее волосы, густые и пышные, доходили только до шеи. «Почему это ерунда?» – сказал Макар. «Но не нравится галактика, давайте космос или планета». «Нет, давайте лучше дружба», – предложила светленькая подружка той черноглазой. «Или улыбка, или радуга». «Фу, нет, никогда!» – закричали сразу несколько мальчишек. Все наперебой начали выкрикивать разные названия, и каждый старался придумать что-то посмешнее. Лесные шишки. Дикари. Сердитые птички. Пираты. Крутышки. Поднялся страшный шум, и Вероника несколько раз громко хлопнула в ладоши. Когда все утихли, она сказала: «Мы хотим облегчить вам задачу, и у нас есть небольшой сюрприз». При этих словах меня передернуло. «Мы приглашаем вас поучаствовать в квесте», – весело подхватила Алиса. «Нужно выполнить несколько заданий и собрать все спрятанные буквы. А уже из них вы сможете составить название отряда. Давайте разделимся на 4 команды прямо по палатам и посмотрим, кто найдет больше букв». «А где они спрятаны, эти ваши буквы?» – спросил долговязый мальчик из палаты Василькина. «Где их искать?» «По всему лагерю. Первую подсказку вы получите после тихого часа. Будьте внимательны, не пропустите», – предупредила Алиса. «А сейчас строимся у корпуса и идем в столовую». Обед неожиданно оказался вкусным. Я съел его полностью. И гороховый суп, и пюре с котлетой. А компотом мне досталось даже 2 стакана. Мой сосед по столу сказал, что не любит абрикосовый компот, и отдал свою порцию мне. Я так наелся, что едва мог дышать, а мой живот раздулся, как барабан. Мама была бы очень довольна моим зверским аппетитом. Она всем знакомым жалуется, что я ем, как полудохлый куренок. Мы вернулись в корпус и разошлись по палатам. Начался тихий час. Нам заглянула Вероника, торопливо сказала, чтобы мы расстилали кровати и ложились, и моментально исчезла. Я даже не успел спросить про телефон. Но, честно говоря, я ее слегка побаивался. Лучше ж подождать до конца тихого часа, а потом обратиться к Алисе. Все равно до вечера никто не сможет увести меня отсюда. Не успели мы лечь, как вошла Алиса и принялась оглядывать палату. «Мальчики, кого не хватает? Почему эти кровати пустые?» «К нам еще никого не подселили», — сказал долговязый. Его звали Кирилл. «У вас одна кровать была пустая, а сейчас 2». Мы переглянулись. Нас действительно было только 4. На 5-й кровати комом валялись одеяло и какие-то вещи, а 6-я оставалась аккуратно заправленной. «А, так это Макара нет». «Какого еще Макара? У нас в отряде нет никакого Макара». Алиса убежала. Через открытую дверь было слышно, как она пересчитывает мальчиков в первой палате. «Басов Данил. Ага, здесь Киселёвы. Ваня и Лёша где? А, вот, вижу. Игорь Морозов». «Как это нет Макара?» – спросил сосед, который отдал Василькину свой компот. «Он же с утра с нами. И в нашем автобусе ехал. Рыжий такой, да?» Остальные кивнули. Мы еще путались, как кого зовут, и не выучили свой отряд в лицо. Но неугомонного Макара знали уже все. Как вожатая могла его не запомнить? «Вдруг он и правда не наш?» – спросил Кирилл. «Может, он перепутал отряды, а сейчас разобрался и ушел к своим?» «Тогда зачем вожатая его ищет? Если бы все были на месте, она бы не искала». «Так она и не его вовсе ищет», – подал голос косматый мальчишка. «Просто увидела, что люди с кроватями не совпадают, вот и забегала». Тут вновь влетела Алиса со списком. «Дима Василькин, кто это?» Я откликнулся и поднял руку, как в школе. «Хорошо. Артем Нечаев где?» «Здесь», – отозвался косматый. «Кирилл Шустрых?» Я. Артем захихикал. У тебя что, правда такая фамилия Шустрых? Ничего смешного, огрызнулся Кирилл. Фамилия как фамилия. Саша Радич. Не Саша, а Санек. Вскинул руку сосед, чей компот выпил Василькин. Ну вот, не хватает Захара, он был пятым. Что вы мне голову морочите? У нас никакого Захара вообще не было. С нами только Макар был. Ну что, выяснили, кого потеряли? Заглянула в дверь Вероника. Захара Макарова, ответила ей Алиса. А, Макаров, вспомнила Вероника. Это рыжий такой, балабол, у которого рот не закрывается ни на секунду. Да нет, рыжий это Макар, воскликнул Артем. Может быть, он Макар Захаров, а его по ошибке записали Захар Макаров. Так, стоп, никакой ошибки нет, отрезала Вероника. Я утром его лично записывала и говорила с его мамой. Его зовут Захар, фамилия Макаров. Где он гуляет? Кто его видел? Мы переглянулись и пожали плечами. Просто супер. Отлично, смена начинается, фыркнула Вероника и вышла. Встревоженная Алиса поспешила следом. В тихий час мы, конечно, не спали. Все думали, куда мог подеваться наш пятый сосед, Макар Захаров. То есть Захар Макаров, как выяснилось. Мы сидели в постелях и разговаривали в полголоса, чтобы не привлекать внимание вожатых. «Он, наверное, заблудился», — сказал Кирилл. «У лагеря территория вон какая большая. Отстал от отряда, пошел в другую сторону. Бродит теперь и не знает, где наш корпус». «Не мог он заблудиться, он в этом лагере уже пятый раз». «Точно в пятый», — согласился Санек. «Он хвастался, что каждый уголок здесь знает». «А может, он просто домой сбежал?» – предположил Артем. «Глупости. Для чего приезжать в лагерь, если сразу отсюда сбегать?» – пожал плечами Кирилл. «Тут я решил, что когда буду звонить папе, отойду подальше от отряда, и особенно от этих троих, чтобы они не слышали, как я прошусь домой в первый же день». «Пацаны, а если Макара похитили?» – с загоревшимися глазами проговорил Санек. Артем засмеялся. «Да кому он нужен?» «Бедные похитители», — поддержал его Кирилл. «Он их быстро утомит. Вот увидите, они скоро подбросят его обратно. После тихого часа вернется». Но Макар не вернулся. Ни после тихого часа, ни после полдника. Вожатые искали его по другим отрядам и бегали по всей территории лагеря. Никак не удавалось поймать их и попросить свой телефон. Мы вчетвером сидели на перилах веранды, доедали булочки с полдника и смотрели, как остальные бродят вокруг корпуса и ищут спрятанные буквы. Девчонки вдруг завизжали от радости. Они нашли в беседке под скамейкой первое задание и наперегонки понеслись к шестому корпусу. Санек вдруг спрыгнул с перил. «Ребята, я все понял. Вожатые обещали сюрприз? Говорили, будьте внимательны, не пропустите подсказку». Мы сгрудились вокруг него. «Ну, и что дальше?» «Так вот, Макар никуда не пропадал. Его специально спрятали, в этом и заключается игра. Кто первый его найдет, тот и выиграл». «А буквы как же?» «Буквы просто так, для отвода глаз. А настоящий квест — это Макар, для самых внимательных». «Да не, не может быть», — засомневался Кирилл. «Вон вожатые какие испуганные бегают. Если все это игра, чего им беспокоиться?» «Так это специально, чтобы мы не догадались», — убежденно проговорил Санек. «Чтобы думали, что Макар и правда пропал. Они все, знаешь, какие артисты?» «Да, точно», — кивнул Артем. «Я прошлым летом был в лагере, в другом не в этом. Так наш вожатый рассказывал нам, как своими глазами видел настоящее привидение. Серьезно рассказывал. И лицо такое испуганное было. Даже голос дрожал. Мы потом вообще боялись в темноте из палат выходить. А в конце смены он признался, что все выдумал». «Они хитрые», — согласился я, вспомнив Наташу. «Их специально в институтах учат, как детей дурачить». «Ну вот», — Санек радостно потер ладони, — «пусть все бегают за буквами, а мы будем искать Макара и найдем». «Как мы его найдем, если вообще не знаем, где искать?» — спросил Кирилл. «Лагерь огромный. Значит, должны быть подсказки, как в любой игре. Нужно только внимательно посмотреть», — сказал Санек и стал оглядываться. «И мы тоже стали оглядываться, но ничего подозрительного вокруг себя не увидели». Мимо корпуса пробежала Вероника. «Чем занимаетесь?» – спросила она на ходу. «Ищем», – ответил Артем. «Ищите, ищите». «Видите, как она это сказала?» – сказал Санек. «С намеком. Ищите, ищите». И подмигнула. И И вовсе не с намеком, заметил Кирилл. Она про буквы сказала, ищите. Ничего она не подмигивала. Подмигивала, я видел, она точно знает, где Макар. Все стали кричать и спорить, подмигивала Вероника или нет. Потом Артем спросил: ну и куда его могли спрятать? Да куда угодно. Сидит себе где-нибудь в укромном местечке, булочки трескает, отозвался Санек. Он, кстати, говорил, что на кухне знакомые повара работают. Те же, что и в прошлом году, вспомнил Артем. Мы слетели с веранды и наперегонки понеслись к столовой. Но нас туда даже не пустили. Вышел сердитый дядька в белом фартуке и запретил нам приближаться к столовой до ужина. Мы пытались объяснить ему про квест, но он нас и слушать не стал. «Нет, пацаны, Макар здесь нет», — подытожил Кирилл. «Если б был, нам бы его отдали по правилам игры. Давайте дальше думать. О чем он еще говорил?» Артем почесал затылок. «Эх ты, он столько наговорил, что не вспомнишь». «Так он поэтому и говорил много, чтобы нам подсказку дать», — воскликнул Санек. «Вспоминаете?» «Про душевые говорил. Они шалаш строили за душевыми у забора». «Он там, в шалаше!» — вскрикнул Санек. «Так шалаш в прошлом году был. Ну и что? Может, он и в этом году остался?» «Есть только один способ проверить», — сказал Артем. И мы побежали в другой конец лагеря к душевым. Там не оказалось ни шалаша, ни Макара. Его не было также в радиорубке, у огромного раскидистого дуба, за сценой летней эстрады. Мы обыскали все места, о которых он успел нам наболтать. И никого не нашли. Рыская по лагерю, мы постоянно сталкивались с ребятами из нашего отряда. В руках у них были карточки с буквами. Девчонки из третьей палаты бегали с радостными лицами. Похоже, они выигрывали. «Не, неправильно все это», — заметил Кирилл, когда мы вновь оказались возле нашего корпуса. «Мы не те подсказки ищем». «Как не те? А какие надо?» «Макар должен был оставить что-то такое, чтобы мы это увидели и догадались». «Так мы уже искали. Ничего он не оставлял». «Ну, значит, не там искали». Мы задумались, где Макар мог оставить подсказку для нас? «Знаю, в палате!» — вдруг закричал Санек. «Его постель! Он же не собирался ложиться. Зачем тогда постель расстелил?» Мы вбежали в палату и принялись ворошить постель Макара. Под кучей разных футболок, шорт и носков обнаружились тетрадка, фломастеры и наушники. Санек взял наушники, задумчиво покрутил в руках. «Зачем ему наушники, если мы сдали телефоны?» «Он говорил, что у него есть планшет». «Планшет?» – насторожился Санек. «Ну да. Он сказал, что никогда не спит в тихий час. Поэтому взял старый папин планшет, который не жалко, чтобы играть и читать». «И где он, этот планшет?» «Мы проверили Макарову пустую тумбочку, снова перетрясли кровать и нашли планшет под подушкой». «Давайте включим», – предложил Кирилл. «Может, подсказка там?» Экран засветился, показал разряженную батарею и мгновенно погас. Артем насмешливо сказал: «Тоже мне подсказка, неработающий планшет». «Вот именно!» — воскликнул Санек. «Это как раз ключ к разгадке. Смотрите, есть наушники, есть планшет с разряженной батареей. Чего не хватает?» «Чего?» «Зарядки. Как Макар собирался играть на планшете без зарядки? Не взять в лагерь он ее не мог? Но мы тут все перерыли, ее нигде нет». «И что?» «А то! Раз ее нет в палате, значит, она где?» «Где?» «В чемодане». «Нет у него чемодана. Он с рюкзаком приехал». «Ну, значит, в рюкзаке?» «При чем тут зарядка?» — спросил Артем. «Да как вы не понимаете?» — загорячился Санек и стал загибать пальцы. «Смотрите, сколько подсказок. Планшет — это раз. Разобранная постель — это два. Наушники — три». «И что?» «А вот что! Макар разыграл для всех целое представление. Он типа собирался поиграть в планшет, но увидел, что он не заряжен. Поискал зарядку», — Санек указал рукой на разбросанные по постели вещи, «и понял, что оставил ее в чемодане, то есть в рюкзаке. И он пошел за ней куда?» «В хранилище? Куда мы сегодня относили чемоданы?» «Молодец!» — Санек хлопнул Василькина по плечу. «Ну, конечно, в хранилище. Значит, он ждет нас там». «А как он туда попал?» — спросил Кирилл. «Вожатый при нас заперли дверь на замок». «Эх ты!» — Санек насмешливо посмотрел на него. «Они сами его туда и посадили». «Так он что, так долго в чемоданном хранилище сидит?» — недоверчиво проговорил Артем. «С самого обеда? Ну и шуточки у вожатых». «Да просто им отряд бестолковый попался. Так долго догадаться не могли. Но тут за дело взялись опытные следопыты и распутали головоломку», — торжественно провозгласил Санек. Мы выскочили из палаты и понеслись к дальним домикам, где жили все работники лагеря. Неподалеку располагалось красное кирпичное здание с узкими окнами под самой крышей. Это и было хранилище чемоданов. «Макар!» – закричали они, стучась в запертую дверь. «Ты здесь? Макар, выходи!» Из-за двери вдруг раздался отчаянный крик. «Пацаны, это вы?» Я узнал голос Макара. «А, он здесь!» – закричал и запрыгал Санек. «Ура! Мы выиграли! Мы прошли квест!» «Какой еще квест?» – забарабанил изнутри Макар. «Выпустите меня скорее! Уже полдня здесь сижу. Думал, навсегда останусь. И главное, телефона нет, чтобы позвонить». «Так тебя не вожатые спрятали?» «Да нет же! Меня случайно здесь заперли. Я побежал за зарядкой, а тут закрыто. И вдруг гляжу, спортсмены из первого отряда идут сюда со своими сумками. Но я вместе с ними прошмыгнул внутрь. Они не заметили. А пока по этим полкам свой рюкзак отыскивал, все вышли и дверь заперли. Я потом кричал-кричал, и все бестолку. Просто удивительно, как вы меня нашли. Никто же не знал, где я. Просто у нас в палате есть гениальный сыщик», — насмешливо произнес Кирилл. «Он сюда по твоему следу пришел. У него нюх, как у собаки, и глаз, как у орла». Они втроем засмеялись. А Санек смущенно пробормотал. «А что я-то? Я же не один. Мы все вместе искали». «Пацаны, несите ключ», — взмолился Макар. «Не могу больше». Кирилл с Артемом помчались разыскивать вожатых. Санек взахлеб принялся рассказывать сидящему за дверью Макару о наших поисках, а я неожиданно для себя решил, что не буду сегодня просить свой телефон.